у ворот Китая и Белого города прибили второй царский указ. Боярам, царедворцам, служилым людям приказным и торговым ходить отныне и безотменно в венгерском платье. Весной же, когда станет от морозов легче, носить саксонские кафтаны. На крюках вывесили эти кафтаны и шляпы. Солдаты, охранявшие их, говорили, что скороде прикажут всем купчихам, стрельчихам, посадским жонкам, попадьям и дьяконицам ходить простоволосыми в немецких коротких юбках и под платьем накладывать на бока китовые ребра. У ворот стояли толпы в смущении, в смутном страхе, передавали шепотом, будто неведомый человек с тремя кочергами закидал калом такой же вот кафтан на крюке и кричал: «Скоро не велят по-русски разговаривать, ждите! Понаедут римские и лютерские попы перекрещивать весь народ! Посадских отдадут немцам в вечную кабалу! Москву назовут по-новому Чертоград!» В старинных книгах открылось: «Царь де Петр жидовин из колена Данова». Как было не верить таким словам, когда под крещение приказчики купца Ревякина стали вдруг рассказывать, бегая в рядах по лавкам, о случившейся великой и страшной жертве во искупление мира от Антихриста. Близ Вык-озера несколько сот двуперстно молящихся сожглись живыми. Над пожарищем распалось небо, и, видимо, стала твердь стеклянная и престол, стоящий на четырех животных, на престоле сидящий Господь, ошую и одесную, дважды по двунадесять старцев и херувимы окрест его, двумя крылы летаху, двумя очи закрываху, двумя же ноги. От престола слетел голубь, и огонь погас, и на месте гари стало благоухание.